Ну, конечно, именно Памгаси. Когда длинные выходные по случаю лунного Нового года пролетели, а фраза «С Новым годом» уже всем набила оскомину, Чонмин решила встретиться с Чуран. Она написала первой, но та сказала, что хочет встретиться попозже, когда будет лучше себя чувствовать. Прошло 2 недели, прежде чем раздался ее звонок. Голос в трубке сообщил, что теперь у нее много свободного времени, Чуран уволилась с работы и предложил встретиться. Лечение в одной из больниц Ильсана. Обед в ближайший четверг, когда она будет проезжать станцию Пэксок. Чонмин сжала телефон. Столько вопросов вертелось на языке. Какая больница? Что за болезнь? К чему этот внезапный уход с работы? Но перед глазами встала юная Чуран, та, что всегда предпочитала откровенничать с глазу на глаз. И Чонмин сдержалась. Она вспомнила, как в детстве подруга говорила: «В следующий раз будет о чем поговорить». В такие моменты Чонмин отлично понимала, что не стоит ее торопить. У станции Пэксок находилась скромная забегаловка, славящаяся супом с манду. Чуран была закутана в несколько слоев теплой зимней одежды, но это не скрывало ее изможденного вида. Она очень похудела всего за несколько месяцев. «Помнишь, как давным-давно мы накопили с карманных денег несколько сотен вон на то, чтобы купить и съесть пару больших манду? А теперь мы стали взрослыми и едим с ними суп. Правда удивительно?» Чуран говорила, обеими руками обхватив миску с вареным рисом, словно согревая их. Руки были красными, как ветви у деревьев зимой. «Да, было такое», — ответила Чонмин, выкладывая в тарелку перед Чуран манду, мясо и наливая бульон. Она почувствовала, что ей стало проще общаться с подругой. «Кстати, тексты, которые ты публикуешь, пользуются успехом». «Ты за этим следишь?» Чонмин так смутилась, что не знала, что делать. В романе в прошлом главной героине Юджон появлялся один персонаж, прототипом которого была Чуран. Она не думала, что Чуран узнает. «Да, Хёсок показал. Я прочитала все с начала до конца. Я такая фанатка, даже настроила уведомления. Но ты мне должна за то, что ты меня там описала. А ты платишь сегодня за обед. Мое появление на страницах художественных произведений стоит недешево. Ну уж так и быть». «Ого! Ты так внимательно читала?» «Ну да, твои истории активно комментируют, они очень популярны». Комментарии всегда оставляли Чохи, Чихе, Хёсок и Сота, а помимо них было всего несколько незнакомых аккаунтов, с которых люди тоже что-то писали. Однако было понятно, что это Кисик. Его наивный стиль не менялся, и даже орфографические ошибки были одни и те же. «Ну, люди читают, и пусть. Ты тоже комментировала?» «Нет, я просто смотрю. Но и еще у меня всегда от этого замирает сердце». «Интересно, прочтет ли Чуран роман, когда он выйдет? И что скажет?» Мысль мелькнула, пока Чонмин наблюдала, как подруга вяло ковыряет палочками в тарелке. Когда Чуран сказала, что не собирается комментировать, Чонмин подумала, что они все еще далеки друг от друга. Чуран в основном перемешивала еду на тарелке перед собой, а съела совсем капельку пророщенных бобов и китайской капусты. Перед ней лежали горы, мяса и манду, но она явно всячески их избегала. Чуран проделала такой путь до Ильсана, и Чонмин переживала, что еда ей не нравится. «Я давно хотела спросить, из-за чего ты обратилась в больницу?» «Даже и не начинай. Я была последнее время без конца занята, а тебе даже подумать времени не было. До прошлой недели я по будням ходила на работу, а в выходные ездила в Ильсан, лечилась от бесплодия. Местную больницу порекомендовал знакомый врач моего мужа. Собственно, поэтому я и работу бросила. Даже у секретарши, которой, казалось бы, надо только сидеть красиво наряженной, работа на самом деле утомительная. Устанешь тут. Начальник мотается по всей стране. Я должна ездить с ним. Я не расстаюсь с мобильником, потому что боюсь не успеть купить билеты на самолет. А еще надо постараться во всем угодить партнерам. Я бросила компанию, решив, что забеременеть не получается из-за слишком тяжелой работы». Муж Чуран был на 6 лет ее старше. Она честно призналась, что его родители тоже давили на них в этом вопросе, так как переживали из-за возраста сына. Но это как раз не было серьезной проблемой. Больше всех ребенка хотела сама Чуран. «Причина неизвестна?» «Неа. Свекры, конечно, говорят, что проблема в возрасте моего мужа, но на самом деле он еще достаточно молод, и мы оба ничем таким не болеем. В больнице без конца повторяют, что в первую очередь нужно исключить стресс из жизни. Доктору нечего к этому добавить». «Наверняка это стресс. Ты же всегда мечтала, что у тебя будет много детей». Зная об этой мечте Чуран, Чунмин еще больше сочувствовала подруге из-за бесплодия. «Это ведь комплексная проблема. В наше время разводы – вещь нередкая, но мне вот… просто я сама по себе такая. Хочу, чтобы хоть раз в жизни у меня была полная семья. Мама, папа, ребенок. Наверное, так не надо говорить, но, может, мне не стоило встречать моего мужа? Он замечательный мужчина, мудрый и честный, всегда на моей стороне. Я считала, что мы пройдем жизненный путь рука об руку, не разводясь в его середине, как мои родители. Но когда у меня случился выкидыш, я проклинала даже Бога. Я думала, я хороший человек, живу нормально. Неужели нельзя хотеть нормальную, полноценную семью, которую некоторые получают с самого своего рождения?» Глаза Чуран налились краснотой. Она стиснула зубы, пытаясь сдержать подступающие слезы. Чунмин молча протянула ей салфетку. Она всегда умела слушать. Даже когда другу было по-настоящему больно, она просто подавала салфетку и продолжала молча внимать. Со стороны это могло выглядеть как равнодушие, но на самом деле так Чунмин давала человеку возможность выговориться, без показного сочувствия и унизительной жалости. «Я не хотела, но почему при виде тебя я начинаю все это рассказывать? Другие люди либо пытаются в качестве утешения поделиться собственным опытом, либо стремятся закончить разговор на обнадеживающей ноте. Но не ты!» Чуран разрыдалась. Вволю наплакавшись, она высморкалась и слабо улыбнулась, видимо, от смущения. Когда ей было 15, она тоже так делала, сморкалась и улыбалась. Чунмин на какое-то время окунулась в воспоминания, и у нее тоже защипало в носу. Когда глаза Чуран перестали быть красными, а они обе наелись, Чунмин аккуратно потянулась за своей сумкой. Она почувствовала, что сейчас самое время. «Вот, хотела тебе это отдать, поэтому предложила встретиться. Я не знала, какая тарелка тебе может пригодиться, и вспомнила, что тебе всегда нравился пхаджон, который подавали на закуску в мамином ресторане. Сюда можно и его, и что-то другое выложить». Чунмин протянула Чуран широкую просторную тарелку в форме корзинки, которую заранее упаковала. Она сделала эту тарелку в тот день, когда справилась с центровкой на гончарном круге, когда у нее целиком получилось сделать две вещи, одной из которых была ваза, которую она подарила матери. Когда она подумала, чье лицо приходит ей на память после маминого, оказалось, это лицо Чуран. В итоге второе изделие Чунмин перешло в собственность ее давней подруги. «Это ты сделала? На однодневном мастер-классе ты выглядела не очень уверенно. Когда успела набраться опыта? Сколько живу, такого ценного подарка у меня никогда не было. Спасибо!» Чунмин была смущена многословием Чуран, но она видела, что подруга говорит искренне. В поисках кафе они отправились в Памгасе. Она располагалась на станции Чонпальсан, и чтобы туда добраться пешком, у них ушло около получаса. Они шли неторопливо, по дороге вспоминая всякие мелочи, типа того, как отец Чуран всегда давал Чунмин черную зубную щетку, когда она оставалась у них ночевать. На улице еще не полностью сошел снег, и дорога была покрыта тонким льдом. Но было ясно, что это все растает за полдня. Незаметно приближалась весна. Когда они оказались на дорожке, ведущей к главной улице в Памгасе, Чунмин осторожно спросила: «Ты помнишь тот день?» Чуран ответила медленно, словно восстанавливая в памяти прошлое. «Да. Папа неожиданно позвал меня покататься вечером. Я тогда впервые ехала на машине, которая занимается доставкой, и мне стало грустно. Я подумала, что папа каждый день оказывается заперт в этом маленьком пространстве и едет куда-то, чтобы вручить кому-то что-то хорошее или, наоборот, плохое. Я совсем не помню следующий день, даже то, как столкнулась с тобой и твоей мамой в полицейском участке. Когда я стала старше, в разговорах с отцом смогла собрать воедино все события по кусочкам. Мой отец исчез с того самого дня, и я никогда не слышала от него никаких оправданий или объяснений. Было много того, что я хотела ему сказать и услышать от него, но была одна вещь, которую я хотела сделать в первую очередь». Чунмин остановилась и посмотрела на Чуран. «Я хотела спросить, как он? Его рубашка вся была в крови. Даже увидев тебя с твоим отцом, я все равно беспокоилась об этом человеке. Это ведь плохо. Я одной крови с ним, и от этого не уйти. Поэтому я решила, что не могу быть рядом с тобой. Мне не хотелось вновь причинить тебе боль, и я решила держаться как можно дальше от тебя. Вот так сильно я оценила твою дружбу. Как только прозвучали последние слова, которые у нее так долго не получалось произнести, Чон Мин почувствовала облегчение. Чуран обдумала признание подруги и медленно открыла рот. «Не просто друг, а ценный друг. Я очень сильно хотела услышать такие слова. А то, что ты беспокоилась об отце, разве не естественно? Это же семья. Трудно считать очевидные вещи неочевидными». Чон Мин ощутила, будто годами сжимала в кулаке нечто важное и вот, наконец, разжала пальцы, позволив этому ускользнуть. Мир был к ней безжалостен, порой до жестокости, и она отвечала ему тем же, яростью, обидой, сопротивлением. Но теперь пришло понимание. Самые глубокие раны она наносила себе сама. Что может быть мучительнее, чем терзать собственные чувства? Что может быть беспощаднее, чем вновь и вновь вскрывать свое сердце? Будто ее душу вытащили на солнце и смыли засохший, въевшийся в каждый уголок пот отчаяния. Облегчение пришло таким неожиданным, что она даже усомнилась. А нормально ли это – чувствовать себя так легко? «Прости меня, Чуран. За папу прости». Чон Мин впервые попросила у Чуран прощения. Она очень долго держала в себе эти слова, боясь, что они прозвучат так, словно она всего лишь хочет услышать в ответ «все нормально». «Все в порядке. Этого достаточно в качестве извинения». Чуран не сказала, что прощает, потому что прощать нужно было не Чон Мин. «А как ты смогла улыбаться, когда мы с тобой тогда встретились?» «Ну, я тоже сначала относилась к тебе ужасно. Настолько ужасно, что каждый раз, когда я видела тебя в школе, мне аж зубы сводило от неприязни. Но 10 лет пролетели быстро, и как-то я слушала воскресную службу в церкви и внезапно вспомнила один день». «День, когда ты пришла в нашу церковь и резко ушла посреди службы. Ты сказала, что в молитве надо обращаться к Богу «Отец», а тебе неприятно произносить это слово. Вот каково тебе было. Хотелось бы мне, чтобы ты была плохим человеком, чтобы я могла тебя ненавидеть». Их обдувал теплый ветерок. Ветви каштанов с молодыми почками, спрятанными прямо под корой, раскачивались на раннем весеннем ветру. «Интересно, почему именно тут?» «Я про место нашей встречи». Чуран произнесла «хм», погрузившись в собственные мысли. Чон Мин слабо улыбнулась ее словам, которые были сказаны почти про себя, без ожидания ответа. «Чуран, а ты знаешь, почему деревня Памгаси так называется?» В мастерской Сойо устанавливали камеры. Когда работы были почти закончены, пришла Ку. «Сценарист Ку, давно не виделись. Как ваши дела?» «Да я-то хорошо. Сценарист Ю, благодарю за сегодня. Ты меня просто спасла!» Сценарист Ку, с которой Чон Мин не виделась примерно год, совсем не изменилась. Сначала она поприветствовала оператора и продюсера, прибывших первыми, а затем вежливо поздоровалась с Чухи. «Съемки начнутся через 10 минут. Посмотритесь напоследок в зеркало и занимайте свое место», резко сказал продюсер, обращаясь к Чухи. Чухи казалась напряженной и постоянно поправляла перед зеркалом свою прическу. Словно пытаясь успокоить ее, Хёсок оживленно сказал: «Учитель, вы красивая, правда. А если продолжите так делать, волосы, наоборот, потеряют вид. Успокойтесь!» Хёсок, пришедший посмотреть на съемки, вызвался быть менеджером Чухи и помог ей с прической. «Все окей. Больше, пожалуйста, не трогайте. Все отлично!» Чон Мин протянула Чухи бутылку с водой и сказала: «Учитель, пора занять место». Чухи слабо улыбнулась и пошла к своему месту. Она выглядела почти как обычно, но Чон Мин тихонько наблюдала за ней. Какое-то время назад ей снова написала Ку. Она сказала, что при поддержке управления образования стала снимать ролики для Ютуба, знакомящие аудиторию с представителями разных профессий, и вспомнила, как Чон Мин рассказывала ей, что обучалась гончарному мастерству. Она попросила Чон Мин узнать, не согласится ли ее преподаватель на съемку. Поначалу Чухи отказалась. Заметив, что Чон Мин оказалась в затруднительном положении, Чухи спросила: «Чон Мин Си, тебе ведь не нравится, что тебя заставили убеждать и упрашивать?» «Да, если человек говорит, что не хочет, значит, не хочет. За это меня раньше часто ругали старшие коллеги. Они говорили, что задача сценариста – сделать так, чтобы человек согласился сниматься, даже если он говорит, что ему не хочется. «Мой отказ поставит тебя в неловкое положение?» «О, нет, совсем нет. Это не моя работа. Просто попросила бывшая старшая коллега». Чохи немного подумала и, решив, что это станет хорошим воспоминанием, дала согласие на просьбу. Чонмин чувствовала себя неловко, ведь ей ошибочно казалось, что Чохи из-за нее взяла на себя неприятную обязанность. Сценарист Ку и продюсер обменялись взглядами. «Так, хлопните в ладоши, это станет сигналом к включению камеры». Чохи хлопнула в ладоши, и съемка началась. Вопросы были несложные. Как начинают заниматься гончарным делом, радости и печали этой профессии, кому Чохи могла бы порекомендовать эту работу. И как только камера заработала, Чохи утратила свою нервозность и спокойно рассказывала каждую мелочь. Все в ней, включая расслабленные шутки и жесты, идеально подходило для таких съемок. «Она серьезно?» – тихонько сказал подошедший Хёсок. «Да, учитывая, как она держится, может, она где-то училась давать интервью?» «Наша учительница была же очень известным мастером керамики. Она периодически давала интервью, поэтому это для нее привычное дело». Все ее волнение было притворным. Чон Мин высунула язык. Благодаря навыкам Чохи интервью шло гладко и быстро. «А теперь последний вопрос. Расскажите о ваших профессиональных планах на будущее». «Мне нравится учить людей, поэтому руководить мастерской и встречать учеников для меня огромная радость. Но в будущем я хочу вернуться к созданию предметов искусства, проводить выставки, как раньше». «Снято! Большое спасибо! Вы отлично держались, поэтому мы быстро справились. На этом закончим интервью. Перерыв 20 минут, а затем начнем съемки для вставок в передачу». Сердце Чонмин на мгновение замерло, когда она услышала ответ Чохи. Она хочет вернуться к созданию своих произведений? Означает ли это, что в мастерской Сойо больше не будет проводиться уроков? А вдруг она согласилась на эту съемку, чтобы оставить воспоминания об этих временах? Когда она собралась спросить об этом Чохи, Ку преградила ей дорогу. Она предложила Чонмин вместе сходить за кофе. Чонмин почувствовала, что та хочет о чем-то поговорить, и поэтому ей ничего не оставалось делать, как только последовать за Ку. «Сценарист Ю, как здоровье?» Они возвращались в мастерскую, неся по пакету с кофе, а Ку повернула свое лицо к Чонмин и уставилась на нее, внимательно ее разглядывая. «Что?» «Ты немного набрала вес. Цвет лица улучшился. Тебе, видимо, нужно было уйти с работы, чтобы восстановить здоровье». Чонмин и сама заметила, что немного поправилась в последнее время. Это был здоровый процесс, ее тело возвращалось в свою нормальную форму. Она стала заниматься керамикой и потихоньку начала готовить, из-за этого и набрала. «А что, сценарист Ку, вы в последнее время не работаете над ТВ-программами? То, что сегодня отсняли, будет выложено только на Ютубе?» «О боже, Ю, это все от того, что современная молодежь не разбирается в трендах. В последнее время ТВ-трансляции заменил YouTube и продажи в прямом эфире, Live Commerce. Кстати, у тебя нет желания снова со мной поработать? Я сейчас собираюсь официально открыть свой бизнес на YouTube. Небольшой, хочу собрать продюсеров и сценаристов, которые хорошо понимают друг друга». «А, спасибо за предложение, но я решила больше не работать в этой сфере», со смущенным видом сказала Чонмин. «Случайно не из-за того раза? Мне жаль, что тогда так вышло. Я не встала на твою сторону. Я плохая, Сонбэ». Ку добавила, что давно хотела сказать об этом Чонмин. Даже во время многочасовых разговоров по телефону, когда она болтала без умолку, в глубине души ей все равно было некомфортно. Чонмин была тронута искренними извинениями коллеги. «О том случае я давно забыла. Я тоже ничего хорошего не сделала. И на самом деле я хочу заняться кое-чем другим». «А что ты хочешь делать? Уйти в новостники? В рекламу? Или, может, стать IT-разработчиком? Сейчас это популярно. Ты еще молода, в любой момент можешь начать что-то новое». Ку, как всегда, не смогла скрыть своего любопытства. Если бы Чонмин потребовалось дать ей определение, она бы назвала Ку своей полной противоположностью. Это не означало, что Чонмин не нравилась сценаристка Ку. Ответ давался с трудом. Чонмин предвидела реакцию коллеги, но и промолчать не могла. «Нет, хочу написать роман». Лицо Ку исказилось недовольной гримасой. «Многие сценаристы пробуют писать романы, эссе, но результат не всегда. Я тоже хотела издать книгу о своем опыте. Написала, а на конкурсе ее отклонили. Обидно. Это нелегкий путь. Одного умения хорошо писать недостаточно, да и гарантии заработка нет». Слова Ку ранили, но Чонмин уже сделала выбор. Отступать было некуда. «Помните, я раньше распечатывала и читала все тексты?» «Конечно. Я даже говорила в другой группе, что у меня была младшая коллега вор текстов, которая много учится. У тебя необыкновенная любовь к слову». «После того, как меня взяли младшим продюсером, я продолжала распечатывать свои тексты. Вычитывать лучше с бумаги, да и шелест страниц приятный. А прошлым летом я разобрала все свои работы и сложила их в чемодан. Идеально поместились в 24-дюймовой. Я будто так сильно люблю писать, но не могла вспомнить ни единой строчки из них». Ку, которая слушала, не перебивая, горько произнесла. «Сценарии для эфиров быстро исчезают, ведь их только слушают в речи, не читают. Как только закончился эфир, все? Или переключили канал, все?» «Так вот, знаете, теперь я хочу написать текст, который останется в памяти». «Ю, ты же знаешь, что хорошо пишешь?» Чонмин впервые услышала комплимент от старшей коллеги лично. Ее сердце забилось сильнее. «Как же холодно!» – пробормотала Ку, дрожа всем телом, так, словно не могла больше этого выносить, и открыла дверь мастерской. «Ты идешь?» «А, да, иду». Камера запечатлела, как Чухи ловко вращает гончарный круг, как аккуратно загружает обожженные изделия в печь, как терпеливо объясняет тонкости ремесла Хёсоку, который старательно изображал подмастерье. С последним дублем съемочная группа покинула мастерскую, и привычная тишина вновь наполнила пространство. Хёсок и Чонмин буквально рухнули в кресло, будто из них вытянули все жизненные силы. Только Чухи оставалась невозмутимой, словно и не участвовала в этом марафоне. «Учитель, я за 10 минут, что провел перед камерой, ужасно устал, а вы замечательно справились». «Закончилось и ладно. Вы такие уставшие. Давайте сегодня съедим что-нибудь вкусненькое». Чонмин вспомнила, о чем недавно хотела спросить Чухи. «Учитель, а вы больше не будете проводить уроки?» «Я хотела сказать тебе первой, Чонмин Си, но я не знала, что меня спросят об этом в интервью. Извини, это было некрасиво. Как я и говорила, какое-то время я хочу посвятить именно керамике, но это не значит, что я начну прямо сейчас. Думаю, стоит закрыть Суё, а работать в мастерской моего отца». У него была мечта провести совместную выставку наших с ним работ. «Получается, я нарушу свое обещание кое-кому из моих учеников всегда быть здесь, на месте». «Вам не нужно передо мной извиняться, а когда откроется выставка, обязательно позовите». Чонмин специально говорила бодрым голосом. Хёсок тоже вставил свою ремарку. «И меня обязательно, учитель!» «О чем речь?» Конец мастерской Сойо почему-то не оказался полной неожиданностью. Когда ученики один за другим покидали мастерскую навсегда, Чонмин словно чувствовала, что скоро придется прощаться и с Сойо. «Чонмин Си, погоди минуту!» Чохи многозначительно улыбнулась и достала вазу из-за печи. «Думаю, настало время вручить ее тебе. Это не от меня. Кисикси перед своим уходом заранее обжег ее. Сказал, что если до прихода весны у Чонмин Си не появятся вазы, я должна тебе ее передать». «Когда это он?» Чонмин предположила, что это произошло в тот день, когда они вместе разбивали неудавшиеся керамические изделия. В ее ладонь идеально легла небольшая ваза с двумя изящными углублениями, напоминающими плавные изгибы волн. В отличие от привычных работ Кисика с черными узорами, это была матовой, с легким зеленым оттенком, словно теплое море. В памяти всплыли их ночные разговоры, бесконечные прогулки до рассвета. Она вспомнила, как он спрашивал, какой цвет ассоциируется у нее со словом «море». «Я дарю свои работы только тем, чьи лица всплывают в мыслях, пока я работаю с глиной», — говорил он. Видимо, после прошлой зимы ее лицо стало появляться в его мыслях чаще. С ней происходило то же самое. На полке в мастерской скопилось немало вещей, созданных ее руками, в те моменты, когда мысли были заняты им, но передать их ему она не могла. Тогда она попросила отложить этот разговор, И теперь он снова осторожно возвращался к нему, тактично, как умел только Кисик. На этот раз у Чон Мин был готов четкий ответ. «Учитель, Хёсок Си, я еду в Косон».